Параграф 227. Так как конечное познание исходит из предпосылки, что различное есть нечто преднайденное, противостоящее ему сущее, многообразные факты внешней природы или сознания, то оно, первое, ближайшим образом имеет формой своей деятельности формальное тождество или абстракцию всеобщности. Эта деятельность состоит поэтому в разложении данного конкретного, обособлении его различий и сообщением формы абстрактной всеобщности. Или, иными словами, она состоит в том, что оставляет конкретное как основание и посредством абстрагирования от кажущихся несущественными особенностей выделяет некое конкретное всеобщее, род или силу и закон. Это аналитический метод. Прибавление. Обычно говорят об аналитическом и синтетическом методах так, как будто лишь от нашего произвола зависит следовать тому или другому. Это, однако, отнюдь не так. От формы самих познаваемых предметов зависит, какой из двух вытекающих из понятия конечного познания методов нам придется применять. Познание ближайшим образом аналитично. Объект, с которым оно имеет дело, представляется ему в образе единичного, и деятельность аналитического познания направлена к тому, чтобы свести предлежащее ему единичное к всеобщему. Мышление имеет здесь значение лишь абстракции или формального тождества. Это точка зрения, на которой стоят Лок и все эмпирики. Многие говорят, что больше этого познанию вообще не дано, что оно может только разлагать данные ему конкретные предметы на их абстрактные элементы и рассматривать затем последние в их изолированности. Ясно, однако, что такое познание есть извращение вещей, что познание, желающее брать вещи так, как они существуют, впадает самим собой в противоречие. Так, например, химик помещает кусок мяса в реторту, подвергает его разнообразным операциям и затем говорит: «Я нашел, что оно состоит из кислорода, углерода, водорода и так далее». Но эти абстрактные вещества уже не суть мяса. И также обстоит дело, когда эмпирический психолог разлагает поступок на различные стороны, которые этот поступок представляет рассмотрению, и затем фиксирует их в изолированности. Подвергаемый анализу предмет рассматривается при этом так, как будто он луковица, с которой снимают один слой за другим.